Глава 9. Вывод о времени русского владычества в Черной Болгарии, известие о Руси в житиях святого Георгия и святого Стефана, свидетельство таврического анонима и его предполагаемое отношение к Игорю, Таматарха. Из всего предыдущего выводим, что тесные связи черных болгар с руссами или азовско-днепровскими роксоланами начались приблизительно в первой половине IX века. Представим в сжатом виде сущность доказательств, на которых мы основываем это положение. По известию византийских историков Феофана и Никифора, кубанская или черная, а по их словам великая или древняя Болгария, в те времена платила дань хазарам. Историки эти писали в первой четверти IX века. В 864-65 годах Русь совершает морской набег на Царьград. А мы доказывали, что подобные набеги сделались возможны только с ее появлением на берегах Боспора Киммерийского. Беседы патриарха Фотия дают понимать, что это нападение руссов на столицу Византии произведено было в первый раз, но что сам народ русский не был там неизвестен, то есть, что русские послы и торговцы уже посещали Византию. Следовательно, утверждение Руси на берегах Боспора Киммерийского совершилось в период времени между Феофаном Никифором с одной стороны и Фотием с другой. И действительно, на этот период падают два свидетельства, которые могут бросить некоторый свет в темную эпоху, нас занимающую. Это известие Константина Багряна Родного о построении Саркела около 835 года и упоминание бертинских летописей о послах русского Кагана к императору византийскому Феофилу около 839 года. Мы говорили, что эти два известия, по всей вероятности, имеют связь между собой, то есть намекают на борьбу Руси с хазарами, причем тот и другой народ искал союза с Византийской империей. Русское посольство не воротилось тем же путем в Киев по причине варварских народов. По всем признакам, на юге России и на Таврическом полуострове в то время кипела жестокая война болгар, с которыми соединились руссы, против хазар и угров. Эти войны окончились освобождением черных болгар. Но вместе с тем хазарское иго они должны были променять на некоторую зависимость от русских князей. Руссы, по всей вероятности, прежде всего утвердили свое господство на берегах Боспора Киммерийского, то есть изгнали хазарские гарнизоны из городов Боспора, Фанагурии и некоторых других и заменили их своими дружинами. А разным племенам черных болгар, вероятно, предоставляли управляться по-прежнему своими вечами и мелкими князьями. Вообще, первая половина IX века по всем признакам была эпохой упадка хазарской державы. С севера ее теснили печенеги, с запада – Русь, с юга – мусульманские халифы. В то же время покоренные народы восставали и завоевывали себе независимость. Так, около этой эпохи возвратили свою независимость прикавказские алани, ибо в первой половине X века, по свидетельству Константина Багряна Родного, они уже не только свободны, но и теснят самих хазар. Черкесские племена, то есть собственные хазары и кабардинцы, иначе косоги, неохотно сносили иго каспийско-волжских хаканов, на что ясно указывает известие Константина о кабарском восстании. Хотя время этого восстания и выселения части кабар он не определяет, но по всей вероятности оно повторялось не один раз и подрывала крепость хазарской державы. В первой половине X века находим черкесские племена только в вассальных отношениях к итильскому верховному хакану и под управлением своих собственных князей или каганов. Мы уже говорили, что хазарское владычество в Крыму держалось, собственно, черкесскими дружинами, и что с этими-то дружинами должны были бороться черные болгари, Русь и греки. Борьба была продолжительна, так как черкесы-хазары, очевидно, засели во многих укрепленных пунктах восточной и нагорной части Крыма. Опираясь на эти пункты, они долго еще держались в Крыму и, конечно, не раз пытались вновь завоевать утраченные области –